обмыли его, окурили ладаном. Среди ночи начался большой вопль по убиенному духовнику. Стонали осиротевшие старики и старухи, молодые тополевки, малые детишки, ничего еще не смыслящие в происходящем, и больше всех ревела Миланья с очадами Манькой, Демкой и Фроськой. А Фроська тоже горько плакала. Они остались совсем одни в большом доме. Не стало советчика и хозяина, а про Филимона и не вспомнили. Да и где он, Филимонушка? Ночь выдалась холодная, с лютым ветром на рекостав омыла, тянула морозом, речушка Молтат давно покрылась льдом, и только омыл все еще бурлил, вскидывая серебряную гриву, взламывая ледяной панцирь. Черный тополь тяжко стонал под напором ветра, а единоверцам казалось, что само святое дерево оплакивает духовника. Не под этим ли деревом когда-то давно-давно почил Ларион Филаретович? За ним отошли Лука, Веденей, и вот лежит в лиственной домовине Прокопий Веденеевич, Филарет Пятый. Не стало у тополевцев духовника из филаретова корня. Потому-то малого Демку Варфоломеюшка посадил в изголовье домовины, как бы надеясь на него, что со временем сей малый явится перед общиной в облике нового духовника, а до той поры горькое сиротство. «Плач, плач и стенание! Возрастай, Диомидушка, возрастай!» — наговаривал Варфоломеюшка. «Да не запамятуй про крепость нашу, Филаретову, не склони праведников со пути истинного ко церкви сатанинской. И бысть тебе средь ангелов на небеси, ежели дух твой окрепнет, и возликуем мы навеки вечные». Почавший третий год жизни на белом свете, Диомид, укутанный в старый полушубчишко убиенного Прокопия Веденеевича, будто и в самом деле что-то соображал, тараща светлые глазенки на духовника, лежащего в колоде. Он помнил, понятно, как брал его с собой на моленье старик, ласкал, наговаривал что-то, учил первым молитвам, а сейчас почему-то тихо лежал в колоде с закрытыми глазами, а все кругом плакали, причитая: «Убиенный, убиенный, на кого ты нас покинул, сирот горемычных?» И сестры Диомида, Манька и Фроська, ревмя ревели вместе с мамкой, и нянька Проська исходила в вопли. А Диомид, сосредоточенный серьезно, созерцал лик деда, еще не ведая, что лежащий в колоде его отец. Варфоломеюшка заметил сосредоточенность Диомида, поднял его перед всеми, вещая: «Радость нам будет! Глядите, сей малый не хнычет, а обуян тяжкою думой. Дано ему око Господне, чтоб зрить нас и лик духовника, отошедшего к пращурам нашим. Вижу, вижу, братья и сестры, се будет духовник. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже!» — откликнулись единоверцы. Когда пропели третьи петухи, все разом поднялись, крестясь на тополь, женщины подходили к домовине, прикладывались к сложенным рукам духовника, кланяясь, отходили в сторону. Старцы затянули псалом, и шестеро из них подняли домовину, на рушниках понесли в гору, и там улицу, и переулком к кладбищу. Женщины и старухи остались, чтобы собрать в доме Боровиковых на столы поминальную трапезу. Домовину несли молча, тихо, чтобы не потревожить отлетающую на небеси душу Филарета Пятого. На кладбище поджидали их старцы в черном, выкопавшие глубокую яму рядом с могилами Филарета Второго, Третьего и Четвертого. Крест Филарета Второго, хотя и был из толстой лиственницы, давно сгнил и свалился. Новый ставить нельзя.